и черные тучи рассеются. Давно это было. Холодным зимним вечером во дворе стояла старая поэтесса. На самом деле старая, ей почти 90 лет было. Она стояла в нелепых ботиночках, шатаясь на ветру, в стареньком вытертом кроличьем манто и в шляпке с фетровыми цветочками. А под шляпкой большие очки, как донышки от бутылок, и парик. Волосы от старости выпали. В руке сумочка с бумагами, худенькая дряхлая старушка стояла на холоде. Снег кругом, темно уже, декабрь. Совсем одна под черным небом. Мария спешила в свой магазин. Так себе магазин, одно название — колбасы. Крошечный магазинчик, где торгуют колбасой и еще всякими дешевыми продуктами. Почти проторговались. Рядом большой супермаркет. Люди редко в магазинчик заходят. Два продавца работают, грузчик, охранник, бухгалтер. И вот Мария, директор магазина. Смешно даже. Директор. Магазинчик в арке двора, а во дворе стояла эта старушка. И можно мимо пробежать, надо скорее проверить магазинчик, товар принять. Но старушка слабым тонким голоском спросила, который час. Мария остановилась, отдышалась. Грузная дама была. Достала телефон и сообщила, что уже 6 часов. Заодно спросила, почему старушка совсем одна во дворе. Может, помочь? Дойти до подъезда? Старушка жалобно сказала, что она ждет автомобиль. За ней должны были приехать в 5 часов. Вот пригласительный билет, видите? Сегодня я должна выступать на концерте, читать свои стихи, лирику. А потом будет банкет и вручение грамоты. Там все написано, в билете. Начало в 5:30. Они прислали билет, а потом позвонили и сказали, что приедет автомобиль за мной. Я одна не могу добраться. Может, я не увидела автомобиль, и шофер уехал? Но я давно стою, за полчаса вышла, а никого нет. С тревогой в голосе рассказала она. В билете красивыми витиеватыми буквами было напечатано. Начало в 5:30 в большом зале. И банкет, и награды, и выступления. Уважаемая Инесса Павловна, приглашаем принять участие в праздничном концерте. Просто никто не приехал. Забыли. Так бывает. Один передал поручение другому, а тот третьему, а третий думал, что второй сам все устроит. И еще суета, много гостей. Большое мероприятие. Есть гости поважнее старушки, которая стоит и качается на ледяном ветру, в своем потертом кроличьем манто. А старушка смотрела сквозь толстые стекла очков огромными детскими глазами и никак не могла успокоиться. Вдруг автомобиль приезжал, а она не видела. Вдруг не услышала звонок. А когда сама звонила, не ответили, может, обиделись. Там же надо читать стихи, понимаете, и награду получать. Это так важно. Это важный концерт. А она всех подвела. Мария тоже набрала номер, никто не ответил. А старушка смотрела с надеждой огромными глазами сквозь стекла очков и приставляла руку к уху, чтобы лучше слышать. Ветер был такой, что почти сбивал с ног. Они просто забыли. Но Мария не могла так сказать и уйти не могла. Уже не могла. Когда вмешался, уже не можешь уйти. И тогда Мария сказала, что вот же, пришло сообщение. Знаменитую поэтессу просит пройти в магазин и провести творческую встречу с сотрудниками. И там получить грамоту и принять участие в банкете. Очень важное поручение, убедительно просят. Самый главный распорядитель написал. Это было вранье. Но не совсем. Потому что Мария схватила под руку обледеневшую и дрожащую старушку и повлекла в свой магазинчик. Инесса Павловна удивлялась, изумлялась, но соглашалась. «Конечно, это так важно. Это ответственное поручение. Сообщение она не видит. Вот незадача. Зрение плохое. Но стихи хорошие, вот они». И к выступлению она готовилась неделю. В магазинчике Инесса Павловна читала стихи. Грузчику, бухгалтеру, охраннику и двум продавцам. И директору Марии Ивановне. Читала хорошо, с выражением, хоть и слабеньким голоском, про любовь, про строй отряды, про целину, про вечность и честь, про дружбу. И про котиков, конечно. Это же лирика. Обязательно про котиков. Все слушали и аплодировали. Было тесновато, но тепло и светло. Поэтесса согрелась и порозовела. И читала очень хорошо. Правда. Грузчик Дмитрий даже попросил повторить на бис стихотворение про дружбу. Очень понравилось. А продавцы Тамара и Неля снимали на телефоны этот концерт. И охранник Марат громко хвалил великолепно, просто как Пушкин. И грамоту Мария Ивановна написала красивым твердым почерком на новогоднем календаре на обратной стороне. Очень красиво. Печать магазина поставила и расписалась. Поэтесса Инесса Павловна отлично справилась с задачей и выступила замечательно. От имени коллектива нашего торгового учреждения выносим благодарность. «Вы заняли первое место», — торжественно объявила Мария. «И подарок вручили. А как же? Докторскую колбасу, конфеты, печенье. Благодарили и поили чаем, хвалили стихи, а потом помогли одеться и бережно проводили домой. Бережно, осторожно, заботливо. И пообещали заходить проведывать. И заходили. Магазин остался на плаву, как ни странно. Словно поэтический вечер прогнал черные тучи. Заходили и проведывали, не забывали. Приносили грамоты и подарки от коллектива магазина. Пока не пришла пора прощаться навсегда. Пока за старушкой не прилетел ее ангел. А ангелы никогда не обманывают и не опаздывают. И не забывают. В отличие от некоторых людей. Хотя хороших больше, и для них пишут стихи. Для тех, кто понимает — и не оставит старенького слабого человека в темном холодном дворе.